Глава 14. На острие меча. Политика — это танец на острие меча. Постоянный поиск равновесия. Как только ты упускаешь ситуацию и теряешь равновесие, ты падаешь, и меч, на острие которого ты только что балансировал, разрубает тебя надвое. Алый ястреб мог бы многое рассказать об этом, но его танец уже закончился. Танец Балора все еще продолжался. Нельзя казаться слишком слабым, но и опасно становиться слишком сильным, пока есть в мире враги, с которыми ты не можешь справиться в одиночку. Нельзя поддаваться сиюминутным искушениям и преследовать сегодняшнюю выгоду, забывая о перспективе. Нельзя упускать ситуацию из-под контроля. Нельзя терять информационные потоки. С тех пор, как замок Заката стал временной резиденцией главы ложи чародеев, поток гонцов со всех концов страны не ослабевал. В редкий день прибывало меньше полудюжины человек. Некоторых принимал счетовод и тут же отправлял обратно, вручив им новые задания. Некоторые отправлялись в апартаменты Балора и проводили там долгие часы. Никто из них не оставался в замке после того, как время его аудиенции подходило к концу. Дать отдых себе и своей лошади можно и в придорожном трактире. А от Балора огнерожденного стоит держаться подальше, даже если ты находишься на одной с ним стороне. О волшебниках Севера ходили разные слухи, а Балор был самым могущественным из них. Все ученики покидали Балора, как только срок их учебы подходил к концу. Трое или четверо так и не дожили до этого самого конца, и о их судьбе тоже ходили разные слухи, но уже в среде самих волшебников. Щитовод был единственным, кто остался. Впрочем, если бы у него было воображение и хотя бы капелька свободы выбора, возможно, он тоже предпочел бы уйти. Но воображения у него не было от самого рождения, а свободы выбора ему не оставил Балор. Одна из сплетен, ходящих в совете ложи, говорила о том, что щитовод вовсе не человек, а гомункулус, созданный Балором и являющимся продолжением железной воли огнерожденного. Щитовод об этих слухах знал и не пытался их опровергнуть. Так было выгоднее. Когда ты говоришь, все слышат голос Балора, а не твой собственный. И, соответственно, слушают тебя куда внимательнее. Щитовод не был честолюбив. Его не интересовали женщины, деньги или власть. Он был человеком функцией, живущим в мире цифр, и цифры были его единственной страстью. Целыми днями он сидел за своими книгами, изучал, сравнивал, прикидывал, искал зависимости, рассчитывал шансы. И если бы Балор не отвлекал его поручениями и предоставил самому себе, скорее всего, он очень быстро стал бы отшельником и отвык от звука человеческой речи. После завтрака он обычно отправлялся в свой кабинет, и если учитель не посылал за ним, сидел там до самого вечера, пока свечи не прогорали до конца и цифры не сливались в единое полотно. Но этим утром засесть за бумаги не удалось, ибо сразу после завтрака Балор вызвал его к себе. Щитовод застал учителя на небольшом балконе в апартаментах старого лорда Риттера. Балор смотрел на неспокойное осеннее море, и, услышав приветствие щитовода, даже не повернул головы в его сторону, ограничившись лишь легким кивком. «Плохой знак», — отметил щитовод. «Я только что получил свежее донесение с юга», — сказал Балор. Щитовод промолчал. Он знал, что этим утром в замке не было ни одного гонца. Но если ты служишь главе совета ложи, ты быстро узнаешь, что люди — не единственный способ передавать информацию на расстоянии, а зачастую даже не самый надежный. «Джемаль ат-Сабах покинул Рият», — продолжил Балор. «Судя по всему, сэр Ланселот опоздал. Или он уже мертв? «Нет», — Балор покачал головой, — «я бы узнал об этом». «Известно ли, куда отправился ат-Сабах?» «Еще бы», — фыркнул Балор. «Он уже идет маршем через пустыню». «Значит, сэр Ланселот уже вне игры», — сказал щитовод. «Льва пустыни можно было застать врасплох в городе, но охотиться за ним на его же территории — это безумие». «Ты видел его глаза? Этот человек достаточно безумен». «Чтобы сунуться в пустыню?» — уточнил щитовод. «Может быть, но в любом случае у него нет шансов. Вдвоем с плачущим против Джамали ат-Сабаха и всей его армии. «Думаешь, я ошибся с ним?» — спросил Балор. «Нет, мессир, вы сделали то, что должны были сделать, и то, что могли. Проблема в том, что наш выбор вариантов слишком мал. Когда ты не можешь повлиять на расклад, то приходится играть только с теми картами, что у тебя уже на руках», — сказал Балор. «Нам нужна армия, мессир». «Конечно, нам нужна армия», — согласился Балор. «И у нас была бы армия, если бы чертов Алый Ястреб не был бы слишком властолюбив, а я не предоставил бы ему слишком много свободы. Я не думал, что он восстанет». «Вероятность этого события была довольно велика, мессир. Я предупреждал вас об этом». «Я тебя не послушал», — согласился Балор. «Это моя ошибка, за которую придется заплатить не только мне. Боюсь, у нее может оказаться очень высокая цена». «Но еще не все потеряно. Источники в дипломатических кругах говорят, что...» «Потеряно время», — сказал Балор. «Переход через пустыню ослабит армию ат-Сабаха, и лучшим решением было бы встретить ее сразу на выходе, не дав углубиться в наши земли. Но этот момент уже потерян. Даже если мы получим нашу армию уже на следующей неделе, мы просто не успеем перебросить туда столько людей, оружия и провианта. Армия — это прежде всего организация. А организация требует времени. Того самого времени, которого у нас нет». «А от Мерика по-прежнему никаких известий?» — поинтересовался счетовод. Впрочем, этот вопрос он задал только для того, чтобы что-нибудь сказать. Мерик и его отряд с 95% вероятностью уже были мертвы, иначе бы они дали о себе знать. «Эта идея была еще хуже, чем вариант с Ланселотом и Плачущим», — сказал Балор. «Шаг, сделанный от безысходности, и тебе прекрасно известно, что на его успех рассчитывать не стоило». «Да, мессир». Балор сцепил руки в замок за спиной, и счетовод видел, что пальцы его побелели от напряжения. «Ложа допустила много ошибок», — сказал Балор. «Мы дали им слишком длинный поводок, и теперь существует вероятность, что они на этом поводке и повесятся». «После Торина Безумного у нас не было другого выбора», — сказал счетовод. «Ложа должна была уйти в тень, иначе мы бы получили войну». «Мы бы ее выиграли. Ценой тысячи жертв. Зато теперь у нас был бы единый север», — сказал Балор. «Если бы тогда ложей управлял я». «Удержание единого севера требовало бы постоянной подпитки кровью», — заметил счетовод. «Нет. Если бы мы вовремя вырезали всех этих фиглеров-корольков и цвет их так называемого рыцарства», — сказал Балор, «мы занимались дипломатией и забыли, что миром правят сталь и огонь». Счетовод давно не видел учителя в таком настроении. «Если Балор становится таким откровенным, это значит, что дела обстоят не так плохо, как тебе кажется, а намного хуже». «Джемаль ат-Сабах хорошо выучил этот урок», — сказал Балор. «И посмотри, он идет на нас, оставив за своей спиной каганат. И он прав, потому что каганат — это стальной кулак, а мы только начинаем ковать латунную перчатку. И далеко не факт, что наши пальцы успеют договориться между собой». «Возможно, нам следует принять предложение магистра Гимеля. Вывести всю ложу в бой?» Счетовод не мог этого видеть, но знал, что сейчас губы огнерожденного изогнулись в презрительной усмешке. «Встретить их на границе, вывести сотню волшебников и 300 их учеников против льва пустыни и всей его армии. Не спорю, это было бы красиво, благородно и доблестно. В этом поступке было бы много чести. Но еще больше в нем было бы глупости. Миром правят огонь и сталь, а не один только огонь». «Шансы на успех невелики», — признался счетовод. «Каковы они?» 1 против 10. «И тем не менее ты сейчас вспомнил об этом предложении и решился его озвучить. Если ат-Сабах беспрепятственно выведет свою армию из пустыни, шансы остановить его будут еще меньше». «Насколько меньше?» «На порядок, мессир». Балор с видимым усилием расцепил руки и сложил их на груди. «Дела должно быть очень плохи, даже если ты всерьез рассматриваешь предложение магистра Гиммеля». «Я лишь указываю возможности, мессир». «Я вижу только возможность умереть в песках». «Наша смерть не будет бесполезной. Даже если мы не сумеем остановить армию льва пустыни, битва с ложей ослабит ее. Это даст дополнительный шанс королевствам Севера». Это только продлит их агонию. Если ложа сумеет выбить хотя бы третью часть армии от Сабаха... И что? Балор резко развернулся, и лицо его исказилось от ярости. Ты готов пожертвовать своей жизнью ради них? Жизнями твоих братьев по ложе? И ради чего? Чтобы эти игрушечные корольки просидели на своих игрушечных тронах лишнюю пару недель? Щитовод промолчал. «Победы в войнах достигаются не так», — сказал Балор уже чуть спокойнее. «Когда ты бросаешь сталь против стали, ты уже наполовину проиграл. Как мы могли довести ситуацию до такого, что даже сталью на сталь ответить толком не можем?» «Политика ложи?» «Не отвечай», — сказал Балор. Это был риторический вопрос. «Мы упустили юг после...» «После Торина, будь он проклят. Надеюсь, что ад существует, и старина Торин будет жариться в нем вечно. Предложение магистра Гимеля позволит смягчить удар». «Предложение магистра Гимеля — полная чушь», — сказал Балор. «Как ты расцениваешь шансы, что ложа может убить льва пустыни в открытом столкновении с его армией?» 1 к 100. Вряд ли он выйдет против нас сам. И в чем тогда смысл?» «Смысл в том, чтобы убить как можно больше его людей». «А что потом? Пока ад Сабах жив, северу будет грозить опасность. А кто сможет ее устранить, если вся ложа будет мертва? Закованные в железо рыцари? Ты сам знаешь, что этого не будет». «Мы можем оставить небольшой резерв», — сказал щитовод. «Не бросать в бой всех чародеев ложи, только часть». «Половину», — сказал Балор. «Всех этих горлопанов, которые утверждали, что мы не должны вмешиваться в политику северных королевств. Всех этих глупцов, твердящих о свободе выбора. Всех этих лишних идиотов. И самого магистра Гимеля, разумеется, который стал слишком многое себе позволять. Сложить все тухлые яйца в одну корзину и показательно ее уронить. Мне начинает нравиться эта идея». «Тем самым мы добьемся сразу нескольких целей», — заметил щитовод. «Нанесем удар льву пустыни и улучшим репутацию ложи в глазах населения королевств. А также избавимся от разногласий в Совете», — сказал Балор. «Хотя бы ради этого стоит попробовать. Кроме того, после этой битвы нам будет куда проще договариваться с королями». «Договариваться», — повторил Балор таким голосом, будто само это слово было ему отвратительно. «Мы — сила. Мы не должны договариваться. Мы должны диктовать им свои условия. Придет время, и мы будем диктовать им свои условия». «Непременно», — сказал Балор, — «если у нас получится уладить нашу проблему с южным вторжением». «А, кстати, о договорах, мессир», — щитовод замялся. «Продолжай», — сказал Балор. «Я знаю, что вам не нравится эта идея, но я по-прежнему считаю, что мы должны объединить усилия с великим каганатом. Если нам удастся сдержать льва пустыни на подступах к внутренним королевствам и связать его армию боями на приграничных территориях, то если каганат, в свою очередь, перейдет пустыню и ударит ему в тыл, то войну по двум направлениям льву пустыни не выдержать. Я помню эти твои доводы, щитовод». «И они не изменились, мессир». «Мои возражения тоже не изменились», — сказал Балор. «Допустим, все будет так, как ты предлагаешь. Не решим ли мы одну проблему, создав другую? Армия каганата сильна, и если она придет на северные земли, то как мы сможем заставить ее уйти обратно?» «Это лучше, чем...» «Это всего лишь чуточку лучше, чем ничего», — сказал Балор. «Мне очень не нравится то, что происходит в каганате, щитовод. Мы ведь почти ничего не знаем о том, что там происходит. Мы знаем, что у Суптея есть могучая армия, что он строит флот, что его народ не голодает и беззаветно любит своего правителя, так, как на севере не любит ни одного короля. Но нам неизвестны подробности тамошней жизни. А политика — это искусство подробностей. Все эти мелкие нюансы, из которых складывается общая картина. Не получится ли так, что, пытаясь излечить холеру, мы призовем на свои земли чуму? Но все-таки это возможность. Кроме того, Суптей мне не ответил», — сказал Балор. «Должно быть, изумление отразилось на лице щитовода слишком явно». «Да, я просил о помощи», — подтвердил Балор. «Обращался к человеку, о котором ровным счетом ничего не знаю». «И я ничего не добился ценой этого унижения». «Ничего! Он даже не снизошел до ответа!» «Он должен понимать, что когда, если ад Сабах завоюет север, единственным непокоренным государством останется Каганат. Возможно, Субтей слишком рассчитывает на мощь своей армии и на высокие стены своих городов, — сказал Балор. Или он безумен. Как бы там ни было, для нас это ничего не меняет. Нам придется драться в одиночку. Или не драться, — заметил щитовод. У ложи есть корабли. Мы можем сесть на них и покинуть север, отправиться на острова. И что нас ждет на островах? Жизнь. Райская спокойная жизнь дикарей, — сказал Балор. Жизнь скота. Если север выстоит без нас, мы никогда не сможем вернуться. Без нас север не выстоит. Тогда нам просто некуда будет возвращаться. Сила от Сабаха растет. Если мы не остановим его сейчас, то потом его уже никто не остановит. Вероятность этого исхода весьма велика, — признал щитовод. «Мы в отчаянном положении», — сказал Балор. «Мы потеряли контроль над югом, слишком долго не придавали значения тому, что там творится, пытаясь навести порядок у себя дома. Мы позволили льву пустыни стать тем, кем он стал, и теперь я готов принять любую помощь, заключать любые союзы. Но после того, как Субтей ответил мне отказом, нам больше некого просить о помощи. Значит, ложа вступит в войну». «Ложа всегда воюет, и пусть не столь явно», — сказал Балор. «Но нынешняя война — это хаос и смерть. Это железо и кровь на улицах наших городов. Мир, каким мы его знали, сильно изменится. А мир, каким мы хотели его видеть, может никогда не наступить».